2. В тоннелях. 14.15. Бев и Ричи располагали на пару, возможно, 10 спичками, но Билл запретил их использовать. Тем более, что некоторое время тусклый свет в тоннель попадал. Темноту он, конечно, не разгонял, но Билл видел, что находится в пределах 4 футов, а в такой ситуации не имело смысла тратить спички. Билл полагал, что свет проникает в тоннель через вентиляционные каналы в перекрытиях над их головами и через круглые отверстия в решетках, которые закрывали бетонные колодцы насосных станций. Казалось невероятно странным, что они под городом, но, разумеется, тоннель привел их именно туда. Уровень воды повысился. Трижды мимо них проплывали дохлые животные — крыса, котенок и какая-то раздувшаяся блестящая тушка, возможно, лесного сурка. Билл услышал, как кто-то что-то брезгливо пробормотал, когда тушка проследовала вдоль их колонны. Пока они шли по относительно спокойной воде, но чувствовалось, что скоро их ждут перемены. Впереди доносился глухой рев. И с каждым их шагом он набирал силу. Тоннель поворачивал направо. Они миновали поворот и увидели 3 трубы, из которых вода сливалась в их тоннель. Трубы располагались вертикально, одна над другой, как огни светофора. Здесь тоннель заканчивался. Заметно посветлело. Оглядевшись, Билл увидел, что тоннель привел их в большую каверну высотой в 15 футов. Крышей служила канализационная решетка, и вода лилась на них, как из ведра, словно они стояли под душем. Билл перевел взгляд на 3 трубы. Из верхней вытекала почти что прозрачная вода, хотя там хватало листьев, веток и мелкого мусора, окурков, оберток жевательной резинки и тому подобного. Из средней трубы лилась серая вода, а из нижней — серовато-коричневая комковатая жижа. «Эдди!» Эдди подошел к нему. Волосы прилипли к голове. Гипсовая повязка намокла, с нее капала. «В какую из них?» «Если требовалось что-то построить, — спрашивали Бена, — если хотелось узнать, как куда-то пройти, — Эдди». Они об этом не говорили, все и так это знали. Если оказывались на новой для себя территории и хотели вернуться к знакомому месту, Эдди выводил их куда надо, поворачивая направо-налево с такой непоколебимой уверенностью, что остальным не оставалось ничего другого, как следовать за ним и надеяться, что они идут верной дорогой. Надо отметить, что надежды оправдывались всегда. Когда Билл и Эдди начали играть в пустоши, Билл, как он рассказывал Ричи, всякий раз боялся заблудиться, а Эдди таких страхов не знал и постоянно выводил Билла именно туда, куда они и хотели попасть. «Если бы я облудился в Хейнсвиллском лесу и Эдди был со мной, я бы совсем не волновался», — объяснял Билл Ричи. «Он просто знает, куда идти. Мой отец говорит, что у некоторых людей в голове встроенный компас. Эдди такой». «Я тебя не слышу!» — прокричал Эдди. «Я спросил, в какую?» «Какую что?» Эдди держал в одной руке ингалятор, и Билл подумал, что выглядит он скорее как мокрая андатра, а не мальчишка. «В какую нам лезть?» «Ну что ж, все зависит от того, куда мы хотим пойти», — ответил Эдди, и Билл с радостью задушил бы его, пусть даже Эдди дал совершенно логичный ответ. Эдди с сомнением оглядел все 3 трубы. Они могли влезть в любую, только нижняя выглядела совсем непривлекательной. Билл знаком предложил остальным стать кружком. «И где нахрен оно?» — спросил он всех. «По центром города», — предположил Ричи. «Аккурат под центром города, около канала». Беверли закивала, как и Бен, как и Стэн. «Майк?» «Да», — ответил он. «Именно там, около канала. Или под каналом». Билл перевел взгляд на Эдди. «В какую?» Эдди с неохотой указал на самую нижнюю, и хотя у Билла упало сердце, он нисколько не удивился. «Кто?» «Какая гадость!» — поморщился Стэн. «Это ж труба с нечистотами!» «Мне...» — начал Майк и замолчал. Склонил голову и прислушался. В глазах появилась тревога. «Что?» Больше Билл ничего не сказал, потому что Майк поднес палец к губам, призывая к тишине. Теперь и Билл слышал всплески воды, приближающейся к ним. Бурчание и приглушенные слова. Генри не сдавался. «Быстро!» — разорвал паузу Бен. «Пошли!» Стэн посмотрел на тоннель, по которому они пришли, потом на самую нижнюю строп. Плотно сжал губы и кивнул. «Пошли! Говно смывается!» «Стэн Супермен выдает прикол!» — воскликнул Ричи. «Это круто, круто, круто!» «Ричи, а чего бы тебе не заткнуться?» — зашипела на него Беверли. Билл показал пример, первым подойдя к трубе. Поморщился от запаха и полез в нее. Запах. Труба канализационная, пахла говном. Но и еще чем-то, так? Не такой убойный, более живой запах. Если бурчание животного могло пахнуть, а Билл полагал, что могло, если означенное животное ело понятно что, то это и был бы тот самый запах, что пробивался сквозь первый. «Мы идем в правильном направлении, все точно. Оно здесь бывало. И частенько». Когда они углубились в трубу футов на 20, запах стал еще более резким и отвратительным. Они продвигались медленно, против неглубокого потока субстанции, которая не была грязью. Билл оглянулся. «Ты пойдёшь следом за мной, Эдди. Ты можешь мне понадобиться». Свет померк до серого, продержался какое-то время, а потом пропал полностью, и они шагнули из-под синевы в темноту. Билл брел пожиже, чувствуя, как ноги пробиваются сквозь нее, вытянув перед собой руку, и какая-то его часть ожидала, что в любой момент он может наткнуться на жесткие волосы, а в темноте зажгутся зеленые глаза лампы, и жизнь оборвется ослепительной вспышкой боли, когда оно сорвет голову с его плеч. Темноту наполняли звуки. Все они усиливались и эхом отражались от стен. Он слышал, как друзья идут позади него, иногда что-то бормочут. Он слышал бульканье и странные лязгающие стоны. Однажды поток тошнотворной теплой воды прокатился вокруг и между его ног, окатив по бедра и заставив отпрянуть. Он почувствовал, как Эдди отчаянно вцепился в его рубашку, а потом уровень жижи понизился до привычного. И тут же Ричи, идущий последним, крикнул. «Я думаю, Билл, настолько, что обоссал веселый зеленый великан». Герой рекламных роликов. Билл слышал, как вода или навозная жижа бежит в трубах меньшего диаметра над их головами. Он вспомнил разговор с отцом о канализационной системе Дерри и подумал, что знает, какая это труба. Вода сюда попадала только при очень сильных дождях или наводнениях, а содержимое труб, которые находились над головами, покинув Дерри, сбрасывалось в Торо-стрим или реку Пенобскот. Город предпочитал не сбрасывать свое дерьмо в Киндускиг, потому что от него звонял бы канал. Но вся так называемая «серая вода» поступала в Киндускиг, и если канализационные трубы не могли справиться с потоком нечистот, избыток сбрасывался в эту трубу, как только что и произошло. За одним сбросом мог последовать и второй. Билл с тревогой поднял голову, ничего не видя, но понимая, что где-то наверху, а может и по сторонам, есть сливные колодцы, которые в любой момент могут... Он не подозревал, что добрался до конца трубы, пока не вывалился из нее. Отчаянно замахал руками, пытаясь удержаться на ногах, но плюхнулся на живот в полужидкую массу на 2 фута ниже устья трубы, из которой только что выпал. Кто-то, попискивая, пробежал по его руке. Он закричал и сел, прижав трясущуюся руку к груди, понимая, что по ней только что пробежала крыса. Он до сих пор чувствовал отвратительные прикосновения безволосого хвоста. Билл попытался встать и стукнулся головой о низкий потолок этой новой трубы. Стукнулся сильно, вновь упал на колени, а перед глазами в темноте вспыхнули большие красные цветы. «Будьте осторожны!» — услышал он свой крик. Слова разнеслись гулким эхом. «Тут высокий уступ! Эдди, ты где?» «Здесь!» — рука, которой Эдди махал перед собой, задела нос Билла. «Помоги мне, Билл! Я ничего не вижу! Этот...» Раздалось громкое «краш!» Беверли, Майк и Ричи разом вскрикнули. Произойди это при свете, столь идеальная синхронность могла бы вызвать смех. Но здесь, в темноте, в канализационной трубе, она ужасала. Внезапно все они уже вывалились из трубы. Билл сжал Эдди в медвежьем объятии, пытаясь уберечь его сломанную руку. «Господи, я уже подумал, что утону», — простонал Ричи. «Нас всех окатило говённой водой. Незабываемые впечатления. Тут надо бы как-нибудь провести экскурсию класса, Билл. Первым пойдёт мистер Карсон. А потом мисс Джиммисон прочитает лекцию о личной гигиене», — дрожащим голосом добавил Бен. И все разразились пронзительным смехом. Когда же смех стих, Стэн внезапно расплакался. «Не надо, чел!» — Ричи неуклюже обнял Стэна за липкие плечи. «А то мы все расплачемся, чел!» «Я в порядке!» — громко ответил Стэн сквозь слезы. «Пусть страшно! Я это выдержу! Но мне тошно от всей этой грязи! Мне тошно от того, что я не знаю, где я сейчас!» «Ты думаешь, спички еще на что-то годятся?» — спросил Билл Ричи. «Я отдал свои, Бев!» Билл почувствовал, как рука коснулась его руки в темноте и вдавила в ладонь книжицу спичек, на ощупь сухих. «Я держала их под мышкой», — объяснила Бев. «Могут и зажечься. Попробуй». Билл оторвал спичку и чиркнул. Она вспыхнула, и он поднял ее над головой. Его друзья сбились в кучку, щурясь от яркого огонька. Испачканные нечистотами, все они выглядели очень маленькими и очень испуганными. Позади он видел канализационную трубу, по которой они пришли сюда. Труба, в которой они стояли сейчас, уступала той размерами и уходила в двух направлениях. Пол покрывал толстый слой липких отложений. И он шумно втянул в себя воздух и загасил спичку, которая уже начала жечь пальцы. Прислушался. Звуки быстро бегущей воды время от времени перемежались ревом сбрасываемых излишков. Сработали предохранительные клапаны, отправляя канализационные стоки в Киндускик, от которого они ушли на... Он понятия не имел, как далеко. Генри и его дружков он не слышал пока. «Справа от меня мертвец», — заговорил Билл ровным, спокойным голосом. «В футах... 10 от нас. Я думаю, это возможно. Патрик?» — спросила Беверли. Ее голос дрожал на грани истерики. «Это Патрик Хокстеттер?» «Да. Хочешь, чтобы я зажег еще одну спичку?» «Тебе придется», — ответил ему Эдди. «Если я не увижу, как идет труба, то не узнаю, в какую сторону нам повернуть». Билл зажег спичку. В ее свете все увидели позеленевший, раздувшийся труп, который когда-то был Патриком Хокстеттером. Он улыбался им из темноты, на удивление доброжелательно, но только одной половиной лица. Вторую обглодали живущие в трубах крысы. Тут же валялись и учебники Патрика из летней школы. От сырости они разбухли до размеров словарей. «Господи!» — хрипло прошептал Майк, глаза у него округлились. «Я снова их слышу!» — воскликнула Беверли. «Генри и остальных!» Хорошая акустика, похоже, донесла до них и ее голос. Генри завопил где-то в канализационной трубе, и на мгновение возникло ощущение, будто он уже рядом с ними. «Мы до вас доберемся!» «Давай, давай!» — крикнул в ответ Ричи. Его глаза лихорадочно блестели. «Не останавливайся, каблуки-бананы! Тут тебя ждет бассейн, как в ассоциации молодых христиан! Не сбавляй!» И тут крик такого жуткого страха и боли долетел к ним из трубы, что догорающая спичка выскользнула из пальцев Билла, упала и погасла. Эдди здоровой рукой обнимал его за талию, и теперь Билл обнял Эдди, почувствовав, что его тело вибрирует, как натянутая струна. Стэн Урис прижался к Биллу с другой стороны. Крик нарастал и нарастал, а потом они услышали непотребный, вязкий, чавкающий хлопок, и крик оборвался. «Кто-то добрался до одного из них», — послышался из темноты полный ужаса голос Майка. «Кто-то... какой-то монстр! Билл, мы должны выбираться отсюда! Пожалуйста!» Билл слышал, что оставшиеся, один или двое, по звукам определить не удавалось, спотыкаясь, спешат к ним по канализационной трубе. «В какую сторону, Эдди?» — нервно спросил он. «Ты знаешь?» «К каналу?» — уточнил Эдди, стряхивая руки Билла. «Да! Направо, мимо Патрика. Или через него». Голос Эдди вдруг стал жестким. «Меня это не волнует. Он один из тех, кто сломал мне руку, да еще плюнул мне в лицо». «Пошли!» — Билл еще раз глянул в трубу, по которой они пришли. «Цепочкой по одному. Держимся за того, кто впереди, как и раньше». Он двинулся первым, касаясь правым плечом склизкой керамической поверхности трубы, стиснув зубы, не желая наступить на Патрика или продавить его. Они крались все дальше в темноту, тогда как по другим трубам вокруг них бежала вода, а над ними, на поверхности, бушевала гроза, принеся в Дерри раннюю темень. Темень, которая выла ветром и вспыхивала электрическим огнем и грохотала падающими деревьями. Звуки эти напоминали предсмертные вопли гигантских доисторических животных.